Глава 27. Дим, попаданец. Не успели отложить решение вопроса, что делать с цитийским герцогом, до передачи писем эльфам, как последние тут же и нарисовались. Причем не какой-нибудь случайный ушастый путешественник, а вполне официальная делегация, отправившаяся из одной светлой рощи в другую. Мало того, как раз в ту, где Карин прадедушка лордом подрабатывал. Нет, ни в столице, ни в крупные города мы не совались. Особенно после того, как увидели объявление с предложением крупной награды за помощь нам. Старались передвигаться незаметно, выбирая не самые главные дороги. Сюда новости доходят не так быстро. С другой стороны, в глуши и напасть могут без разговоров, не опасаясь лишних свидетелей. Но для этого пусть сначала найдут и догонят. Понятно, что в деревнях и на перекрестках второстепенных дорог шикарных гостиниц и приличных трактиров не бывает. Не такая уж большая беда. Нормально переночевать и на лесной поляне можно. Дело привычное. До сезона дождей далеко, холодов не бывает вообще, поэтому на этот счет никто не беспокоился, в том числе и принцесса. Помню, когда Ив с Марой нашли в подвале замка действующий портал и отправились на поиски приключений. Даже Эль с Ларой меньше всего переживали из-за того, что детям придется ночевать под открытым небом. И тогда они были одни, а это в сопровождении взрослых. Однако, если появлялась возможность переночевать в нормальных цивилизованных условиях, ее никто не собирался отвергать лишь из принципа. Каждый раз смотрели по обстоятельствам. Поэтому, когда вечером вышли к трактиру, в котором даже эльфийской принцессе не стыдно остановиться, не стали брезговать и мы. Про принцессу я, пожалуй, преувеличил, но не сильно, ведь мои ушастые за время нашей бродячей жизни и не в таких ночевали. Чисто, аккуратно, белье постирано, уровень слуг не ниже среднегородского. Только кроме нас там уже была большая группа постояльцев. Увидев, что это светлые эльфы, решили остаться и воспользоваться возможностью передать послание. На утро эльфы ушли по каким-то своим ушастым делам, а мы остались. Условие, на котором отложили решение герцогского вопроса, выполнено. Теперь следовало еще раз подробно обсудить планы на будущее. Главным аргументом против обострения конфликта было присутствие в отряде маленькой девочки. Как кто-то очень метко заметил, когда в спецназ берут 11-летних девочек, а когда 12-летних уже не осталось. В любом случае, Каре Лиди Мериги было только 7, ее участие не обсуждалось. Так или иначе, но придется спрятать в безопасном месте. Весь вопрос уже сейчас, или на последнем этапе. Я, кстати, еще вчера вечером задал вопрос эльфам. Не могли бы они на время приютить нуждающуюся в защите маленькую девочку с каплей эльфийской крови? Отказались. Не вообще, а именно эти и именно в данный момент. Они направлялись с дипломатической миссией к тому самому лорду. И тащить с собой его праправнучку сомнительного происхождения стало бы не самой хорошей идеей. Нет, попадись она одна на лесной дороге, взяли бы. Но сейчас у принцессы охрана не сильно уступает их отряду, так что нет. Лично мне вариант с нападением на герцога не нравился. В прошлый раз совсем другое дело. Тогда угроза нависла над моими женами. Да и потом мы сразу бежали к ближайшему портовому городу, чтобы навсегда покинуть Фиор. Сейчас вообще неизвестно, сколько тут придется скитаться. Поэтому жизненно необходимо просчитать возможные последствия. Однако по этой же самой причине постоянное бегство было наихудшим вариантом. Рано или поздно обязательно догонят. «А не написать ли нам герцогу письмо?» – предложил я. «Зачем?» – не поняла Анжа. «Ну, во-первых, сообщим, что живы и здоровы. Погода, опять же, прекрасная». «А если серьезно?» «А если серьезно, то это уже во-вторых. Расскажем о послании, переданном лорду с подробным описанием, кто, каким образом и почему пытался убить его родственницу, подтвержденном нанятыми этим лордом телохранительницами, пускай всего лишь полукровки, но их слова для правителя рощи точно значат куда больше, чем какого-то князя-проходимца вроде меня». «И что нам это даст?» спросила теперь Кана. «У герцога исчезнет причина нас убивать ради спасения собственной шкуры. Информация ушла, и теперь ее не остановить». «Ну да. Одна причина исчезнет, зато появится другая – месть». «Правильно», – согласился я. «И это хорошо, ведь месть, в отличие от собственной безопасности, не требует немедленных действий. К тому же Трам не дурак и поймет, что мы так пытаемся выиграть время. Только он решит, что для побега, а не для собственного нападения». «Вижу один серьезный минус», – заявила полуэльфийка. «Какой?» «Лорд Риламир не станет искать доказательства и разбираться. Он обязательно отомстит. Иначе эльфы его не поймут. У лесного народа принято наказывать настоящего виновника, а не того, чью вину сумели доказать на публике или в суде. Это общеизвестно. И герцог сразу озаботится своей безопасностью, что в свою очередь затруднит уже покушение нам. О стреле, посланной с запредельной дистанции, можно будет забыть». «Ты, например, сможешь выстрелить не хуже лучшего эльфийского лучника с упомянутой запредельной дистанцией?» – спросил я Кану. «Конечно нет», – призналась она. «Значит, и беспокоиться особо не о чем. А тебе дополнительная охрана, рассчитанная в основном на защиту от эльфов, хоть как-то помешает?» – обратился я уже к Анже. «Нет», – отрицательно помотала головой хвостатая. «Вот видишь, ей не помешает. И вообще, чем больше кто-то ждет какой-то конкретной опасности с одной стороны, тем легче к нему подойти с другой. Поэтому пусть герцог боится убийц, подосланных эльфийским лордом. Он наверняка точно знает, чего от таких можно ожидать. То есть стрелу в спину – да, кинжал в спину – нет. Мы же тем временем ударим совсем с другой стороны и выберем нестандартный способ». Как-то незаметно получилось, что мы стали обсуждать способы уничтожения герцога, а не то, стоит ли это вообще делать. Решение приняло себя само. Дорога обратно заняла меньше времени, чем до одинокого трактира на перекрестке второстепенных дорог. Даже несмотря на то, что сюда мы бежали, а обратно шли очень осторожно. Все объяснялось довольно просто. Теперь нашей целью было не покинутое Скриинское герцогство, а столица Цитийского. В то, что Трам станет дожидаться нас в чужом замке, где он даже прав регента не имеет, мы не верили. Поэтому сразу пошли к нему домой. Уж там-то нас точно никто ждать не будет. Чем ближе подходили к цели, тем острее вставал вопрос, где оставить девочку. Не тащить же ее прямо в столицу герцогства. Самым сложным оказалось убедить ее саму не только остаться, но и никому не рассказывать, что она принцесса. Хотя нет. Еще труднее оказалось убедить ее телохранительниц, что одной девочке куда безопаснее, чем с ними. У меня было несколько идей. Наиболее простая и, на мой взгляд, наиболее надежная – оставить девочку на время в многодетной крестьянской семье. Последнее место, где станут искать наследницу. Нет, если мы заявимся всей толпой, заплатим большие деньги и попросим приютить на несколько дней ребенка, то как минимум поползут слухи. А они хоть и исключительно передвигаются ползком, в силу своей анатомии, иной раз делают это быстрее, чем драконы летают. Так что не стоит. А если придет одна полукровка, назовется матерью и расскажет страшную историю о злобном отце девочки, который их преследует? Мол, раньше не знал, что жена на четверть эльфийка, а как только узнал, взбесился, и теперь вознамерился продать их обеих на алтарь сликовникам. Сначала хотела обратиться к эльфам за помощью, но те отказали, потому что полукровок недолюбливают. Вот и просит приютить девочку на несколько дней, пока сама отведет погоню в сторону. Даже несколько серебряных монет оставить на непредвиденные расходы. Мол, больше не может, потому что самой деньги на дорогу нужны. «Чушь!» – тут же заявила Кана. «Ты еще скажи, что ни один эльф в это не поверит!» – усмехнулся я. «Конечно, не поверит, потому что так не бывает». «А человеческий крестьянин?» Тут она такой уверенности уже не испытывала. Большинство крестьян эльфов в глаза не видели. Некоторые даже не верят, что те существуют. Вот в гномов верят, а в эльфов почему-то нет. Темный народ. Так что любая сказка сойдет. А несколько серебряных монет по крестьянским меркам деньги не такие уж малые. Так что даже если не полностью поверят, заработать все равно не откажутся. И будут помалкивать, чтобы конкуренты не переманили. Ну а непредвиденные расходы они обязательно придумают. Только охранниц убедить все равно было трудно. Они обещали лорду глаз с его праправнучки не спускать. А тут вдруг оставляют одну. При этом сами прекрасно понимали, что так для ребенка будет куда безопасней. Тогда Анжа предложила оставить в окрестностях одного из своих охранников, чем сделала еще хуже. О том, что Мирил вампира, не знали. О том, что Слерит, Кали и Брина, тоже подозревали. А еще о троих даже не догадывались. Тогда я пообещал, что и Дрейка с котенком оставлю. На этом и сошлись. Логика зашкаливала. Дрейк, пес, конечно, серьезный. Но воину-вампиру все же уступит. А здоровом коте, который лишь привлекает к себе внимание, но сам пока ничего особо не умеет, вообще говорить не стоит. В столицу герцогства входили, естественно, не всей толпой. По двое, по трое, а где и по одному. Если была возможность присоединиться к другим путникам, то так и делали. Нарин с соплеменниками вообще в открытую заехали. Странно, но этих гномов каким-то загадочным образом с нашей компанией никто не связывал. На городских воротах стража была усилена. Это понятно, все-таки идет война. Только искали не нас, а оркских шпионов. Как будто орки так глупы, что попрутся в город. Шаманы вообще-то личины накладывать тоже умеют. Но такая маскировка продержится до первого мага или человека со специальным амулетом. И все это прекрасно понимают. Однако служба есть служба. Приказано бдеть, вот и бдят. Не исключено, что под это дело еще один секретный приказ получили. Отслеживать регента с наследницей соседнего герцогства, а также лиц их сопровождающих. Но это сильно вряд ли. Не подумает же Трам, что мы спрячемся у него в столице. Мне и самому до сих пор странно. Как мы могли сюда припереться? И в любом случае, если такой приказ и поступил, к нему наверняка относятся еще больше формально, чем к ловле орских шпионов. А за эльфами после моего письма наверняка наблюдают более внимательно. И о любом ушастом докладывают немедленно. Даже интересно, как герцог обосновал подобный приказ? Нет. Он на то и герцог, чтобы приказывать, никому ничего не объясняя. Только не на этот раз. Мочь-то он может. Но тогда непременно поползут слухи. И чем приказ непонятнее, тем их будет больше. Поэтому обязательно нужно придумать что-то очень правдоподобное и все понятно объясняющее. Но на самом деле это совсем не важно. У нас и свои дела имелись. В первую очередь разведка. Она ложилась на Анжу. Остальным никуда лезть не следовало. Просто селимся в разных гостиницах и ждем.